Теперь буду жить надеждой, что скоро кончу работу и отдам ее на ваш суд. Пока же примите уверение в моей глубокой любви, преданный вам Константин Федин». В редакцию «Северного сияния» заходил всего один раз, не застал там никого, а после не выбрал времени. Думаю, что это дело терпит. К.Ф. «Северное сияние» — журнал для детей, выходивший в Петрограде с февраля 1919 года по декабрь 1920 года под редакцией Горького. Федин в журнале не печатался. Федин Горькому, Петербург, 1921, 17 марта. «Дорогой Алексей Максимович, пишу вам потому, что мои старания увидеть вас в последние дни были безуспешными, и потому, что я слышал, что вы опять уезжаете в Москву. Начну с самого важного для меня. Прошу о дальнейшей поддержке моего Бакунина. Мне как-то стыдно благодарить вас за то, что вы сделали для меня. Когда я думаю об этом, мне кажется, что вы должны очень устать от частых, вероятно, выражений признательности. Но не чувствовать в душе глубочайшей благодарности я не могу. Это мое состояние, и мне хочется хоть раз сказать вам об этом. Над Бакуниным я работаю все время с таким чувством, что вы помогаете. И теперь так нужно, чтобы труд во что-то воплотился, чтобы что-то осуществилось. Если можно, сделайте так, чтобы Бакунин в Дрездене был поставлен в Москве или здесь. Лучше здесь. Хочется работать и дальше, в театре, ведь это воплощение. Все несчастье в рукописях. Неужели они не нашлись? Сейчас у меня только первый список первого акта, вернул Корней Иванович Чуковский. Первый список второго акта вы брали с собой в Москву, а второй список обоих актов, всю пьесу с постановлением ПТО, передали, кажется, Марии Федоровне еще в январе. Мария Федоровна Андреева с 1918 по 1921 год была комиссаром театров и зрелищ Союза коммун Северной области, то есть театров Петрограда и пяти примыкавших к нему губерний. Если рукописи не найдутся, и если будет нужно, напишу новый экземпляр от руки. Прочитав первый акт, вы говорили мне, что находите нужным напечатать его. Вашего мнения о втором акте я так и не узнал. Письмо ваше из Москвы на мое горе затерялось бесследно. Может быть, следовало бы издать пьесу отдельной книжкой? Эта часть совершенно самостоятельная целая. И если да, то мог ли бы я просить вас написать к пьесе короткое предисловие? На эти вопросы скажите мне что-нибудь до отъезда в Москву, если найдете время. Насчет нашего журнала я писал Сухановой, но пока не получил никакого ответа, а без него нет уверенности даже в том, живо ли намерение издавать журнал. Не откажите, дорогой Алексей Максимович, сказать Сухановой, что я жду повеления редакции. Желаю вам всего доброго, ваш Константин Федин. Адрес мой: Стремянная, 16, квартира 12. Телефоны: от 12 до 4, 2-65-10, после 5, 2-46-27. Федин Горькому. Петербург, 28 августа 1922 года. Литейный, 33, квартира 13. «Дорогой Алексей Максимович, весной этого года послал вам предлинное письмо, рассказав о всех серапионах. Оказывается, вы не получили ни этого письма, ни книжки моей, ни писем других серапионов. Шлю вам Бакунина в Дрездене и Сад. Это все, что удалось выпустить отдельным изданием. В Москве, в только что возникшем издательстве «Круг», куда входят от серапионов Всеволод Иванов, Николай Никитин и я, в конце года выйдет первая моя книга рассказов «Пустырь». В нее включаю и повесть «Анна Тимофеевна», сравнительно большую историю одной жизни, которая будет напечатана сначала в «Альманахе Круга». В «Круге» печатаются все серапионы. Издательство большое, и мы связываем с ним много надежд. Совсем было наладилось дело с изданием в Петербурге серапионовского журнала, но в последний момент затею пришлось отложить, как ни странно, не из-за денег. Журнал, по-видимому, все-таки будет. Точно сговорившись, все мы засели за романы. Всеволод работает сразу над двумя: «Голубые пески» и «Ситцевый зверь».